Серж, как обычно, поступил по-своему. Он выслушал Саню, кивнул, выбранную им полянку одобрил, но пацанов расставил по-другому. Сам с животным разместился на холмике, откуда простреливалась поляна, а остальные велел прятаться под поваленным деревом. Животное предлагал посадить туда одного или двоих, потому что толпой все же тесновато. Серж велел прилечь за бревном троим, Буди, Толику и мистеру. Толик счел решение дурацким. Трое пацанов вместе за деревом? Зачем? Ведь Саня предлагал хорошо сделать по уму. Пусть двое ждут в сторонке, чтоб потянуться, если заваруха начнется. Замысел Сержа стал яснее, когда он напоследок напутствовал мистера. Если что-то пойдет не так, первым делом мужика шлепнешь. Понял этого, понял? Понять факин есть, ответил дезертир. Больше этого никто не слышал, только Толик и мистер. Тут Толик и сообразил. Серж со своей пижонской снайперской винтовочкой собирается держать под прицелом не только мумию и гостей. Он собирается и своих взять на мушку. Контролировать, значит, хочет. Дезертир велел сталкера кончать, а скрипачу с Буддой не доверяет. Вот сволочь. Однако спорить не стали. Посадили Моню на дерево, сами пригли в тени, под тощим пологом, образованным изломанными ветками с бурой хрупкой листвой. Потянулось ожидание. Толик от нечего делать медленно обломал по одной веточке, которая топорщились над головой. Хотел подумать о чем-нибудь, но мысли путались. Рядом сопел Будда. Да мистер иногда скрежетом чесал небритую щуку. «Мистер!» — тихонько позвал Толик. «А почему ты всегда говоришь «факин»? Ведь есть же столько ругательств на русском». «Заткнись, есть, Толик! Зачем много слов, когда один хорошо?» «Ты с факин Будда слишком много слов говорить, когда молчать лучше». «Сейчас молчать». Моня сперва сидел спокойно, потом начал ерзать. Мужика одолевали горькие мысли. Наконец он заговорил, не оборачиваясь, чтобы не заметил Серж, который, конечно, наблюдает оптический прицел. «Мужики, то есть это пацаны. Пацаны, не убивайте. Дочка у меня, понимаете, на меня плевать. Но она жива, пока я ей артефакты из зоны таскаю. 12 лет человечку, пожалеете ее, что ли? Отпустили вы меня». «Ноу», — коротко бросил мистер. «Мистер», — завел было Толик, дезертир буркнул. «Ноу, факин Толик, ноу. Он есть видеть наш подвал. Он есть знать факин нашего. Уходит, ноу, трепать наш секрет после». «Мистер, ты послушай», — снова начал Толик. «Да я ж не знаю, где мы», — перебил Моня. «Ваш пижон у меня комп отобрал. Я координат не знаю, ничего не знаю. Да и знал бы, клянусь, никому не скажу, чтоб меня кровосос поймал, чтоб меня контролер захватил, гадом быть. Никому ни слова не губите, а? Ну что ж вы ведь люди». «Мы не люди, а братки», — наставительно сказал Будда. «У нас все не по-людски. Мы хуже зверей и мутантов хуже». «Факин Будда», — пробурчал мистер. Русский он понимал достаточно хорошо, чтобы уловить намек. «Не гонить! Не гонить, факин Будда!» Все притихли, только Моня сопел на бревне. Тут у мистера тихонько, едва слышно, пискнул браслет. Он медленно прочел. Слепой ответил, что на подходе. «Вот что факин Серж сообщить!» Тут отключим ПДА, шуметь ноу, задница чесать ноу, говорить бла-бла ноу. «Ты, Моня, тихо, как же быть?» «Только ты бежать, мой факин стрелять. Поэтому ты не бежать и молчать. Вдруг не спасти быть, если факин бежать. Думать голова и молчать быть». Моня притих. Пацаны завозились по деревам, отключая приборы. Прошло минут 5, и Толик сообразил. «А ведь один-то сигнал должен быть, Монин. А у него нет ПДА». «Факин соображаешь», — одобрил мистер. «Ты свой давай врубить». Моня снова тяжко вздохнул и стало тихо. Толик представил себе, что сейчас творится в душе мужика. Он друга, получается, предает, в засаду заманивает. Еще он вроде понимает, что скрипач на его стороне, но это может оказаться и обманом. Пацаны дают пленному надежду, чтоб не рыпался. Ох и хреново же сейчас этому сталкеру. Додумать Толик не успел. На экране ПДА возник сигнал. Именно там, откуда должен был появиться сталкер слепой. А Толик никак не мог решиться, что же делать, что делать, как остаться человеком. Наплевать на понятие, на место в блатном кругу. Наплевать на это место в пищевой цепочке кровососей в дери. На свое невеликое, зато законно заработанное место. Или оставить все как есть. Проехать, миновать, забыть этот эпизод. И быть как все. Слепой шагал, оглядывая на монитор ПДА. Теперь он остался один, и все зависит от него. Начало темнеть. Слепой ускорил шаг. Шура умеет стрелять, но в темноте что он сделает? Нужно поторопиться, пока светло. Хотя и страшно неохота спешить навстречу опасности. И когда на мониторе появился одинокий сигнал, сердце забилось тревожнее. Понятно, что если ждет засада, то чужаки отключили приборы, затаились и ждут его. Может, он уже на прицеле. И даже ждет того гада. Слепой остановился и отбил мейл. «Моня, я тебя вижу. Это ты?» Ответ пришел тут же. «Да я, конечно. Вали быстрее». Сейчас, когда слепой отовсюду ждал подвоха и чувство близкой опасности заставляло во всем видеть угрозу, сразу же возникла мысль. А ведь настоящий Моня ответил бы иначе. Написал бы что-нибудь вроде «Таки да, это я, а что ты думал?» или еще что-то такое. Место было открытое, ровное. Кустарника почти нет, тонкие деревца без листвы не заслоняют обзор. Вообще-то не похоже, что здесь засада. Слепой переключился на адрес очкарика и спросил «Ты меня хорошо видишь?» Тот ответил не сразу. «Надо думать», неуверенно обращался с почтой ПДА. «Держись 5-6 метров левее. Впереди человек, я его вижу плохо». Слепой оглянулся. «Ага, вот и дерево, на которое скарабкался Шура. Действительно, нужно держаться левее. Снайперу будет лучше видно, а человек впереди». Слепой прищурился. «Да, теперь и он различил щуплую фигуру на бревне. Моня пошел бы навстречу точно». Снова писнул комп. «Чего устал? Давай живей. Бузяк нас ждет». «Ну ладно». Слепой вытер мокрую ладонь о комбинезон, пригнулся и осторожно пошел вперед, забирая левее, чтобы Шура лучше его видел и чтобы уйти с линии огня, если человек на поваленном дереве не Моня. Палец дрожал на спусковом крючке. Сталкер шагал не спеша, пару раз взглянул на ПДА. Нет сигнала. Ей-богу, обнаружен засаду, сразу стало бы легче, а так совсем паршиво. Ждешь неведомо чего. Тут и Моня увидел приятеля. Привстал, потом резко уселся на прежнее место. Слепой не стал окликать. Пошел чуть быстрее и при этом шарил взглядом по лесу. Поблизости никого не было видно. Неловко придерживая автомат и косясь по сторонам, в поисках застоявшихся чужаков, он отбил сообщение. На дереве Моня. Это чтобы очкарик не стрелял своего. Ну теперь все, теперь будет до почты. «Слепой!» — вдруг выкрикнул Моня. Снова вскочил, махнул рукой, оглянулся. «Сядь!» — мысленно упрашивал слепой. «Сядь, дурак! Сядь, а еще лучше под дерево падай!» Он искал засаду и не видел никого. «Найди бы, где прячутся, и тогда поговорить можно будет». Моня сорвался с места и помчался, бестолково размахивая руками. «Слепой, беги, беги, засада!» Загрохотали выстрелы. Слепой присел, ходя калашом из стороны в сторону, но по-прежнему не видел ни единой цели. И пули не свистели, не били ни рядом в землю, ни по кустам. Он запоздало сообразил, что пулят вдалеке, с холма. Или на холме, но не в него. Через гребень перевалили двое. Один обернулся, скинул ствол и дал очередь. Побежал дальше. Другой мчался и вовсе не оборачиваясь. Потом на темной вершине, четко вырисовавшейся на фоне синего неба, показался странный силуэт. За беглецами по склону мчалось нечто такое, что может разве что привидеться в кошмаре. Когда Моня помчался навстречу приятелю, мистер Шустра, будто только этого и ждал, вскочил и скинул штурмовую винтовку, уцеливая беглеца. Толик едва поспел подбросить его ствол вверх. Мистер удержал палец на спусковом крючке, развернулся к парню и ткнул оружием в грудь, оттолкнул. «Факин, Толик, бежать, но узнать секрет наш!» Глаза у бывшего миротворца были совсем белые, бешеные. А теперь Торик испугался. «Мистер, ведь ненормальный, может и своего швырнуть». За спиной мистера показался Будда, приставил пистолет к шее дезертира. Тот почувствовал холодную сталь, скривил рот, показывая крупные желтые зубы. На холме загрохотали выстрелы. Все трое вздрогнули, Сержа позабыли. Но Серж валил не в их сторону. Да и не он один, два ствола били. А КМ животного тоже работал. Потом стрельба оборвалась. На вершине возникли силуэты. Двое, пригибаясь, бежали к поляне. А за ними... «Факен!» — только и выдохнул мистер. Все трое рванули следом за Моней. Тот, оказывается, успел споткнуться и теперь поднимался с земли. Слепой выставил ствол, но не спешил стрелять. Он видел, что произошло за деревом, и, наверное, догадывался о том, что двое пацанов на его стороне, или что-то в этом роде. Серж с животным скатились с холма. Тварь неслась за ними огромными скачками. 8 паучьих ног мелькали под грузной тушей. Мистер оглянулся, выругался и пошел навстречу Сержу и Сане, поднимая оружие. Саня животное мчался впереди, Серж на бегу отшвырнул винтовку, догнал его и свалил подсечкой. Саня заорал. Тварь настигла его, проткнула длинным когтем, подняла. Саня орал, ноги болтались, а из-под плаща, в том месте, где вонзился коготь, хлестала кровь. Серж, воспользовавшись тем, что тварь замешкалась, бросился в сторону, но мистер, злобно скалясь, свалил его короткой очередью. Потом пошел навстречу твари, поливая ее. Тварь скинула орущего Саню, чтобы заслониться от пуль. Мистер распорол очередью округлый бок монстра, но тварь это не остановила. Она подскакала к дезертиру и ударила его, сбивая с ног. Слепой, который видел короткую схватку, навел автомат, но стрелять не мог. Тварь заслонялась от него, нанизанными на длинные когти Сани и мистером. Дезертир, корчась от боли и рыча, сменил обойму и дрожащими окровавленными руками поднял винтовку. Тварь теперь не бежала. Она стояла, покачиваясь и опираясь на 4 ноги. Двумя удерживала жертвы, а еще 2 выставила как щит перед мистером. Саня перестал дергаться и затих. Только голова моталась из стороны в сторону. Скорее всего, он уже потерял сознание. Истекающий кровью мистер выстрелил. Пули даже в упор не пробивали какой-то когти, наследованной тварью от псевдоплоти. Тогда дезертир развернул оружие, короткой очередью разнес голову Сани, сунул ствол себе под челюсть и с последних сил давил спусковой крючок. Моня тем временем успел поравняться со слепым. За ним бежали Толик и Бута. Шурачкарик, который видел не все и совсем ничего не понимал, решил, что двое в черных куртках преследуют Моню. Конечно, сомнений у снайпера не могли не возникнуть. Слепой-то стоял на месте. Стреляет он или нет, Шура не понял, потому что слепой то и дело скидывал автомат, пытаясь взять на прицел тварь. Шура аккуратно прицелился вправо от предплечья Толика и выстрелил. Он решил не убивать, но обезвредить преследователей. Толик на бегу почувствовал, как боль обожгла руку. Пуля прошла на вылет, лишь разодрав мышцы. Тут же несколько пуль просвистели совсем рядом. Он с разбегу рухнул на землю и перекатился. Будда завизжал и кинулся в сторону. Теперь Моня сообразил, что происходит, бросился закрывать Толика. Встал и раскинул руки. Слепой выпустил по твари полмагазина. Теперь он не боялся залить бандитов. Особого вреда твари он не причинил, но чудище попятилось. Моня заорал и слепой обернулся. Увидев приятеля, стоящего на парне в черной курточке, кинулся к ним. Толик завозился на земле, из разорванной руки текла кровь. «Он спас меня!» — выкрикнул Моня. «Слепой, он спас!» Вдвоем сталкеры подхватили Толика под мышки и поволокли прочь, подальше от поляны. Тварь не гналась за ними. Она по-прежнему удерживала на весу тела убитых бандитов, побрела к Сержу, который пытался уползти. Он плакал навзрыд и изо всех сил упирался ладонями. Раздробленные пулями мистера ноги бессильно волочились. За ними тянулся широкий кровавый след. Тварь медленно брела за ползущим Сержем, анализируя, теплится ли сознание в телах, нанизанных на когти. Мозг чернобыльца не уловил ментальных сигналов, и тварь отбросила ставшим ненужным груз, позволила мертвецам соскользнуть с когтей. Теперь ее интересовал последний Homo sapiens, оставшийся на поляне. Она догнала Сержа, потом осторожно переступила длинными конечностями, нависла над ним, накрыла собой и опустилась. Плач его Сержа оборвались. Шура, осторожно придерживая свою драгоценную винтовку, медленно спустился с дерева. Тут к нему добрались Слепой и Моня, волокущие Толика. «Некогда объяснять», — бросил на ходу Слепой. «Давайте скорее прочь отсюда». Сталкер перехватил палача Толика. Тот не выдержал, застонал. Руку будто раскаленным штырем проткнули. «Ты, парень, как тебя? Ну, держись. Нам теперь валить нужно, да поскорей. Потом сделаем перебишку, перевяжем». «Да продержусь». Толик отстранил спасителей и попробовал стоять ровно. «Получилось. Я теперь сам пойду». «Парень». Моня хлюпнул носом. «Ты это, я тебе того. Я обязан по гроб тебе. Потом объяснитесь», — мешался Слепой. «Сейчас уходим». «Так как тебя? Ну, Толик. Послушай, ну, Толик. Ты не обижайся, но пистолет отдай Моне». Скрипач только сейчас сообразил, что дробовика при нем нет. Непонятно, когда успел обронить это беготни и суматохи. Делать нечего. Толик, хотя и не хотелось, неловко вытащил его рукой Макаров и протянул сталкеру. Потом добавил запасную обойму. Левой орудовать было неудобно, но на правой рукав набух кровью, и каждое движение отдавалось тупым ударом в плечо. Они пошли по лесу, озираясь. Шура на ходу молча вытащил нож, стащил куртку с правого плеча Толика и распорол рукав рубахи. Парень морщился и шипел сквозь зубы. «Станем на минуту», — предложил очкарик. Сталкеры остановились, и Шура очень ловко вколол раненому стандартный набор из аптечки. Достал бутылку, намочил водкой тампон, вытер кровь и быстро залепил рану. Единственное, что он при этом сказал: «Извини, Толик». Непонятно, за что снайпер извинялся. За то, что ранил, или за боль при медобслуживании. Скрипач ответил не в попад: «Спасибо». «Ну и пойдем», — заключил Слепой. Пока очкарик обрабатывал рану, он осторожно озирался. Вокруг был негустой лес. Хилые деревца, тишина. Странная тишина, тонкая, напряженная, как натянутая струна. Казалось, лишь задень такую тишину, и все кругом загремит, завоет, затрясется. Но никто беглецов не преследовал. Сталкеры немного расслабились, и Слепой стал расспрашивать Моню и Толика, что же произошло. Толик больше помалкивал, зато у Мони после пережитого страха прорезалось красноречие. Он кратко же описал свои приключения, как его заманили в засаду, как он заметил ствол бузяка в руках бандита и прочее. Толик шагал и слушал. Пару раз ставил слово, больше не удалось. Моня тарахтел и тарахтел, да и Толику не хотелось болтать. Небо потемнело, налилось белой синевой, близилась ночь. Парень задрал голову, поглядел вверх. Тоненькие ветки закружились над ним, завертели спираль, слились в серую паутину на синем небосводе. Он потерял сознание. От потери крови, от усталости и вообще. «Но это пройдет, ничего страшного», — прозвучал на Толика в черной пустоте голос Мони. Потом навалилась тишина. Хотя тварь была готова к обретению нового мозга, прикосновение к человеческому сознанию оглушило ее. Курбан был не глуп, но мозг Сержа казался куда более развитым и способным к абстрактному мышлению. Она запустила гибкие отростки в тело человека и по тоненьким ниточкам нервной ткани, которые и являлись подлинным телом твари, пробежали сигналы, обожгли и ошарашили нервную систему монстра. Перед сознанием твари развернулся новый, необъятно огромный мир. Целая вселенная, насыщенная красками, звуками, образами, догадками и фантазиями, наполнена всем, что составляло человеческое мышление, всем, что мы используем, не задумываясь и не подыскивая определений, всем, чем владеет Homo sapiens, вершина пищевой цепочки Земли. Серж мыслил изощреннее Курбана, чем разумом тварь владела совсем недолго. Серж гораздо лучше осведомлен о пространстве во времени. Ему случалось размышлять, пусть и недолго, об устройстве мироздания, Иногда он от скуки листал научно-популярные брошюры. Теперь поток информации, гигантские глыбы сведений об устройстве Вселенной и туманные бесформенные представления о свойствах человеческого духа. Все это обрушилось на нервные волокна твари. Сведения, смысл которых и сам-то Серж не вполне мог разуметь, устремили сознание, выстроенное из нескольких примитивных разумов, затопили это сознание, окутали и пропитали его. Тварь плотнее прижалась к телу Сержа. Разум человека был и мертв, и странным образом жив, хотя и почти лишен личности. Его тоже заполнили разнообразные видения, мысли и конструкции, несвойственному человеку. В мозг Сержа поступала информация о запахах и звуках, недоступна людским органам чувств. Он оказался вплетен в сложную картину ментальных образов и всего. Разум человека оказался жарко полыхающим солнцем среди тусклых звездочек, в пяти которых мозгу чернобыльского пса представлялся участок леса, населенный разнообразными обитателями, существами, чьи сознания были доступны для считывания всей органов мутанта. Тварь тяжело заворочилась. Паучьи лапы, снабженные острыми когтями, пролезли под брюхо, стали рвать и терзать человеческое тело, придавленное к земле, придавать ему нужную форму. Сквозь раны проникали новые и новые чувствительные отростки. Затем тварь сползла с изувеченного человека, тяжело завалилась на бок и приникла к кровоточащему обрубку мягким горбом, выращенным заранее для того, чтобы принять новую часть себя. Когда тварь окончательно освоится с этим мозгом, она ощутит то, что свойственно человеку, вечную неудовлетворенность достигнута, стремление увеличить собственные знания и возможности. Это сосущее чувство, своеобразный интеллектуальный голод, совместившись с заложенной в твари программой, приведет к естественному выводу: необходим еще один мозг, а лучше два, три, много. Тварь не знала смысла арифметики. Для нее не существовало понятия количества, но жажда расширить сознание за счет присоединения новых разумов погонит ее за сбежавшими обладателями мозгов. Как только тварь будет в состоянии двигаться, она пойдет по следу и, как обычно, поступит рационально, выберет то, чего легче достичь. Тварь пойдет не за теми, которых много и которые умеют больно ранить. Она двинется за одиночкой. Он слабый, медленный. Зато его ментальная проекция горит очень ярко. Когда Толик очнулся, была ночь. Он лежал у костра. Рядом сидели двое. И в отблеске пламени неторопливо ползали по лицам и одежде. Вспыхивали на оружии. Крошечные бледные язычки пламени глодали брошенные в костер ветки. Ветки были сырые. Горели неохотно. С треском лопалась кора, выстреливая серый дым, рыжие искры. Рука под тугой повязкой тупо ныла. Толик стал припоминать события, которые предшествовали забытью. Пришла мысль, почему их двое сталкеров у костра? Должно быть три человека. Будто в ответ на его сомнения из мрака выступил очкарик с охапкой валежник. Бросил нож у огня и подслеповато поглядел сквозь клубы дыма. Очнулся. Угу. Сталкеры, сидевшие у костра, зашевелились, уставились на Толика. А что со мной? Хмуро поинтересовался он. «Болевой шок, усталость, ну и небольшая слабость от потери крови», — объяснил Шура. «Извини, браток, это я тебя. Я ж не знал, что ты с нами. Думал, бандюк гонится. Голова-то кружится». Толик с трудом сел, потянул затекшие ноги. Моня тут же заботливо поправил черную курточку, которая сползла с плеча перебинтованной руки. «Есть немного кружится. Да я понимаю. Парень пошевелил рукой, проверил, движутся ли пальцы. «Хорошо ты меня забинтовал. Давно я так лежу. Больше часа. Но тебя сперва волокли, потом стало темнеть. Решили на ночевку встать». Очкарик присел и подкинул в огонь принесенных ветвей. И без того слабое пламя опало, придавленное солью хвороста. Костер зашипел, дым повалил гуще. «Но я ж не мог знать», — снова стал оправдываться снайпер. «Смотрю, вроде как бандюк. Курточка-то твоя черная с толку сбила. Да брось!» Толик машинально махнул рукой. «Дескать, все в порядке, не извиняйся». И в ране на предплечье вспыхнула боль. «Тем более, что я и есть. Был. В общем, ладно». «Надо же», — подумал он, — «еще оправдывается. По всем делам сталкеры должны были его шлепнуть. Или, во всяком случае, бросить там, где он свалился. Так нет же, волокли на себе. Да и остановились, конечно, из-за него. Потому что ночью нести опасно. Не бросили, в общем. Чудные люди». Он пошевелил рукой. На этот раз осторожнее. Вроде ничего, не очень больно. Потом посмотрел на ПДА. Машинка снова отключилась. «Вот тебе и раз». Толик с досадой покачал головой. «Опять не работает. Несколько дней не барахлило, и на тебе». Он постучал пальцем по монитору. Компьютер пискнул, мигнула лампочка. Сперва красным, потом зеленым. ПДА ожил, пропищал несколько звуковых сигналов и стал перезагружать систему. «О, гляди-ка», — констатировал слепой. «У него новая жизнь началась. Это, парень, тебе знак свыше. Начни все сначала». «Да», — с энтузиазмом подхватил Моня, — «идем с нами. Новую жизнь начнешь, все будет хорошо». «Точно», — ухмыльнулся слепой. «Это как сталкер Петров решил новую жизнь начать, трезвую и правильную. Сказал, что бросает пить. С утра умылся, побрился, оделся во все чистое, глянул на себя в зеркало, ну, писаный красавец». И так ему это дело понравилось, что он под вечер снова напился, подрался, грязи вывалился. И все для чего? Чтоб с утра новую жизнь начать. «Не, ну я это...» — начал было Толик и запнулся. «Потому что сам не знал, что он собирается сказать». «Ты ж не сталкер, Петров», — успокоил его слепой. «Это вот он, Петров». «Так и это я, Петров», — грустно подтвердил Моня. «Это он про меня придумывает анекдоты, чтобы поиздеваться над старым больным человеком». Толик догадался, что эти двое ведут какую-то странную игру. И если они занялись развлечением при нем, значит, не считают его чужаком. Его приняли в круг. Вот так просто, без трудной и унизительной прописки, как это принято в блатном обществе. Ну точно, чудные люди. Слепой полез в рюкзак, стал вынимать консервы, дорогие, из миротворческого пайка. Галеты в пластике, алюминиевые стаканчики. Очкарик вытащил пол-литровку, свинтил пробку. Первым делом протянул бутылку Толику. «Держи, парень, сними стресс. Полечись, в общем». Толик думал, что они откроют консервы и подогреют над костром. Однако слепой что-то проделал с банками, и эта иностранная жестянка зашипела. «Саморазогрев», — догадался Толик. «Пацаны болтали о таких вещах». И мистер поминал как-то «факет селфхэтинг». Так что Толик был в курсе дела. И еще знал, что этот селфхэтинг — штука дорогая. «А что это за чудище на нас напало?» — спросил очкарик. «Я таких раньше не видел». «Это такая тварь», — буркнул Толик из секретной лаборатории. «Точно она. Больше некому. Ей мозги нужны. Вот она и ищет человека, чтобы мозги у него забрать. Что за тварь?» «Да я сам толком не знаю. Наш схрон, вот он, Петров ваш, там был. Так вот, в схроне была лаборатория, и она разрабатывала биологическое оружие. Так Будда сказал. Он тетрадки вычитал. Толик осекся, потому что только теперь вспомнил о Будде. Где толстяк? Что с ним? Он побежал прочь, когда снайпер, не разобравшись, стал палить них. Мозги!» — слепой даже привстал. «Теперь понятно. Курбан. Голова». Эфиоп прострелил башку, которую эта тварь оторвала у Курбана, и... ПДА на запястье Толика снова пискнул. Перезагрузка была окончена, и компьютер извещал, что есть почта. «Толик, ты жив? Что с тобой?» — писал Будда. «Слава зоне, толстяк в порядке. Парень облегченно улыбнулся. «Что новенького пишут?» — осведомился Моня. Глядя на довольную физиономию Толика, он тоже заулыбался. «По-доброму, как наивно, как ребенок». «Это Будда», — объяснил Толик. «Живой он, значит». «Это тот толстый», — догадался Моня. «Можешь его позвать к нам. Мы отсюда до утра не снимемся. Мужики». «Это слепой». «Этот толстяк нормальный парень». «Да я ж не против». Слепой тоже ухмылялся. «Пусть подваливает. Собирается, я вижу, чертовски славная компания. Кстати, я тебе не рассказывал, что очкарик на самом деле зомби. Его застрелили на арене во имя справедливости». «Да ну тебя, слепой!» Шура тоже улыбался. Толику стало неожиданно хорошо среди странных пацанов. То есть, вернее, не пацанов, а мужиков. Вот они, оказывается, какие. Шутят, смеются. Дальше он не слушал, набирал ответ Буди. «Я в порядке со сталкерами. Хочешь, приходи. Правда, все хорошо». Потом Толик задумался, как бы объяснить, что это не подвох, что с мужиками в самом деле классно, и все они классные. Ничего не пришло в голову, и он добавил, наконец, «Приходи, короче, мои координаты». Ответ пришел быстро. «Не могу. Эта дрянь идет за мной. Почти догнала. Спрячусь в схроне». Тварь шла по следу. Поначалу она двигалась медленно и на ходу перестраивала собственный организм. Лично Сержа пыталась вырваться на свободу и осознать себя снова. Твари приходилось прикладывать немалые усилия, чтобы обуздать эти порывы. Наделенный пси-способностями мозг чернобыльского пса посылал успокаивающие сигналы. Однако их было недостаточно. Гипнотического дара чернобыльца хватало, чтобы подчинить слепых собак, но против мощного разума Homo sapiens этого было маловато. Когда воля Сержа брала верх, тварь аккуратно, чтобы не повредить захваченный мозг, перекрывала нервные каналы, идущие под череп человека. Окончательно перестроить и подчинить этот разум она не могла. Ей нужны были навыки, которыми обладал Серж, так что кое-какую свободу требовалось ему предоставить. Поэтому тварь осторожно блокировала участки мозга, провоцирующие человеческий разум к мятежу. Вместе с тем, тварь обучалась управлять движениями человеческого торса, который был теперь укреплен на ее широкой спине. Она заставляла голову Сержа поворачиваться вправо и влево, училась двигать руками. Для этого тоже требовался разум Сержа. Так что ей оставалось отдавать распоряжение мозгу человека, который в свою очередь руководил работой рук. Внешне это выглядело жутко. Верхняя часть человеческого тела, все еще покрытая остатками одежды, покачивалась на паучьем туловище, голова дергалась и вертелась. Руки совершали хаотичные взмахи, выворачивались так и этак, поднимались, опускались, сгибались в локтях. Между тем, крошечный мозг крысы, заключенный в глубине чудовищного тела, неустанно управлял 8 длинными конечностями псевдоплоти, заставляя их согласованно и размеренно нести по лесу тяжелую тушу твари. Отвратительное подобие кентавра двигалось вслед за Буддой, который, пока еще не подозревая погони, неторопливо брел, держа курс на схрон бригады. Когда по ним открыли огонь, Будда не растерялся. Он ждал чего-то в таком роде. Толстяк понимал, что если слепой полез навстречу опасности, значит держит в рукаве некий козырь. Этим козырем оказался снайпер. Что ж, тогда нужно воспользоваться суматохой и бежать. Появление твари напугало бывшего студента не меньше, чем прочих. Однако он гораздо лучше представлял себе, с чем им пришлось иметь дело. К тому же, он давно воспитал в себе привычку ко всем неожиданностям относиться философски, то есть спокойно. Первым делом толстяк убрался подальше, поскольку помочь тем, кого захватила тварь, он не мог. Оставалось позаботиться о себе. Когда крики и стрельба позади стихли, Будда перешел на шаг, сориентировался по ПДА и направился к схрону. Даже пребывая в полубезумном состоянии, осваиваясь мозгом Сержа, тварь двигалась несколько раз быстрее, чем жирный уволень. Будда мог бы не заметить погони, но запястье Сержа, вернее того, что осталось от человека по прозвищу Серж, по-прежнему оставался исправный ПДА. Будда увидел сигнал. целеустремленно преследующая его точку. На всякий случай сменил направление и ускорил шаг. Уже порядком стемнело, и ему был подозрителен некто, упрямо идущий за ним с приличной скоростью. Когда Будда повернул в сторону, неизвестный проделал тот же маневр и продолжал погоню. Тогда толстяк изменил курс еще раз. Он рассмотрел в сгущающихся сумерках довольно высокий пригорок и поспешил туда. Холм торчал посреди пустоши. Толстяк, сопя и отхаркиваясь, поднялся по пологому склону и остановился, тяжело переводя дух. Он ждал преследователя, чтобы разглядеть его, пока не наступила ночь. То, что Будда увидел, нагнало на него такого страху, что он припустил с холма бегом. Теперь он больше не сворачивал и со всей прытью, на какую только был способен, мчался к схрону. На таком расстоянии и в полутьме он не мог разглядеть, каким трофеем обзавелось чудовище. Но и того, что увидел, было достаточно, чтобы пробрал ужас. Будда не надеялся одолеть тварь. Ему хотелось укрыться в подземелье с тесным входом. Туда-то здоровенная скотина наверняка не влезет. А если попытается, можно стрелять из удобной позиции в упор. Уж в тесном-то проеме ей некуда будет деться. К тому же в схроне бригада припрятала кое-какой запасец. Там есть патроны. Когда Будда добрался до места, уже стемнело. И завидев впереди знакомый огонь жарки, толстяк несколько приободрился. Он даже задержался на полминуты, чтобы ответить на email скрипача. При других обстоятельствах Будда обрадовался бы, что с приятелем все в порядке. Но сейчас было не до того. Отправив сообщение, он отметил, как быстро приближается на экране ПДА сигнал Сержа, и, грохоча ржавыми стеллажами, спустился в яму. Торопливо выдернул ржавый пруд, запиравший дверь, бросился вниз. Споткнулся на лестнице, под ногами хрустнули обломки стеклянных колб. Будда метнулся к стене, нащупал самодельный светильник, который приладил покойный мистер, повернул лампочку. При свете стало немного лучше, но едва он перевел дух, совсем рядом загремело ржавое железо. Тварь пробовала острым копытом самодельную лестницу. Толик огляделся. Сталкеры смотрели на него и будто чего-то ждали. Во всяком случае, никто больше не шутил и не подначивал приятелей. Толик прочел ответ толстяка. «Дела...» — протянул слепой. «А мне было почудилось, что эта история подходит к концу». «Угу», — поддохнул Моня. «Придется что-то делать. Как бы эту сволочь завалить, а? Пули же ее не берут». «Я стрелял метров с 20», — вспомнил слепой. «Что попал, так это точно. Боль-то она чувствует». «Нужно что-то придумать. С огневой-то мощью у нас не круто». «У меня граната есть», — вставил Шура. «РГДшка. Можно гранаты попробовать. Это ее остановит. Ну а там уж как-нибудь. Главное, прикрывать друг друга, не подпускать ее близко». Он полез в рюкзак, пошарил и вытащил РГД-5. Будто ему могли не поверить, что граната у него в самом деле имеется. Толик переводил взгляд с одного сталкера на другого и дивился, что этим людям Будда, кто он им, а ведь не задумываясь, решили помочь. Это, конечно, с одной стороны вполне по понятиям, но никто из бригады торца в сходной ситуации и пальцем бы не пошевелил, чтобы выручить не то что незнакомого пацана, а и своего даже, своего из бригады. Вот чудно. Пока Толик размышлял над странностями новых знакомых, они перекидывались репликами и при этом собирали манатки. Моня дожевывал последний бутерброд, слепой сгребал пожитки в рюкзак, а Шура торопливо запихивал РГД в карман, чтобы было под рукой. Слепой что-то негромко сказал, но Толик не разобрал слов. Тут он ощутил, что все взгляды снова скрестились на нем. «Чего?» – буркнул парень. «Координаты схрона, говорю, на всякий случай давай. Пусть у всех будут», – повторил слепой. Толик, сверяясь по ПДА, продиктовал нужные цифры. Все внесли пометки в компы. А подняв голову, он уткнулся взглядом в пистолет. Слепой, ухмыляясь, протягивал ему оружие. «Это мне? А кому ж еще?» Улыбка сталкера сделалась совсем лучезарная. «Держи, пригодится». Тварь попробовала когтем старый стеллаж, служивший бандюкам лестницы. Ржавая конструкция тихо скрипнула. Тварь покопалась в памяти Сержа, отыскала опыт пользования подобной опорой. Поставила вторую лапу на шаткую поверхность и нажала сильнее, придавила массой. Стеллаж застонал, но выдержал. Будда с автоматом на изготовку наблюдал за действиями чудовища. В лунном свете он хорошо видел собачью башку, которая нелепым придатком торчала из широкой груди. Различал молочно-белое лицо Сержа, на котором беспорядочно ворочались глазные яблоки, а перекошенный рот застыл в безумной гримасе. Две лапы твари держали поднятыми длинные изогнутые когти, подхачивая, прикрывая человеческий торс, чаще над хребтом паучьего тела. Длинные царапины, следы от пуль, поблескивали голубым под луной. Толстяк понимал, что шанс прикончить тварь из автомата ничтожно мала, и ждал возможности выстрелить наверняка. Тварь перенесла большую часть веса на передние лапы, лоськость под ними согнулась и задрожала, однако выдержала. Задние лапы подтянулись. Тварь нависла над краем бетонного откоса, присела. Коготь зашарил в поисках новой опоры. Тем временем мозг чернобыльского пса транслировал затаившемуся под землей человеку умиротворенное спокойствие и ленивое любопытство. Сейчас тварь требовалось, чтобы человек бездействовал, а лучше, чтобы полез наружу из тесного проема. «Как славно!» – прошептал Будда. «Такой подходящий настрой у меня для медитации. Давно не удавалось настолько дивно отсечь привязанности. Ну давай, давай, не останавливайся». АКМ в его руках медленно опускался, сопровождая движение твари на стеллаже. Вот коготь нашел следующую ступень, со скрежетом процарапал по ржавому стальному листу. Тварь медленно-медленно скользнула вниз, вытянула вторую лапу. Мертвые холодные глаза Сержа следили за движением оружия в руках Будды, и длинные когти покачивались перед бледным лицом, готовые прикрыть голову человека. Самое ценное приобретение твари, более важное, чем когти и зубы. Будда дождался, пока тварь зависнет на спуске в удобном положении, тщательно прицелился и выстрелил. Автоматный грохот разорвал тревожную тишину. Будда уже догадывался, что повредить верхней части несуразного тела тварь не позволит. Он наметил иную цель. Очередь раздробила колено длинной ноги. Подсечка нарушила неустойчивое равновесие чудовища. Тварь под скрежет ржавого железа съехала с верхней полки. Пошатнулась, замерла на миг и свалилась. Падение вышло слишком коротким. Она не успела сгруппироваться как следует и рухнула, тяжело ударившись человеческим обрубком о бетонный пол. Хрип Сержа и хруст ломающихся шеи заглушил грохот падающего железа. Стеллажи, потревоженные толчком, обрушились на тварь. Она, предпринимая отчаянные усилия, чтобы сохранить жизнь в поврежденных сегментах, успела выбросить ногу в сторону входа в подземелье, и Будда, испуганно взвизгнув, покатился по лестнице. Коготь едва не ударил ему в лицо. Тварь при падении сломала одну из паучьих ног, свернула шею человеческому обрубку, но сохранила работоспособность мозга Сержа. Теперь она отчаянно билась и возилась под обломками стеллажа, стараясь освободиться и снова встать. При этом она не забывала время от времени делать выпад в сторону подсвеченного изнутри входа в подземную лабораторию. Тварь отпугивала того, кто там затаился. Сейчас она была особенно уязвима и вполне осознавала опасность. Будда так и не осмелился подняться к выходу. Он отступил в глубину подвала и присел за прокинутым столом. Ему потребовалось все искусство натренированное хладнокровие и привычка к самоконтролю, чтобы не поддаться панике и действовать осмысленно. Правда, полностью овладеть своими чувствами не удалось. Например, он так и не решился погасить лампочку. Понимал, что тварей, которые загрянет снаружи с темноты, он будет отлично виден, но не сумел заставить себя. Древний, тысячелетний страх темноты пересилил волю современного человека. Тварь стряхнула ржавые железяки и поднялась на ноги. Две конечности оказались выведены из строя. У одной был раздроблен пулями сустав, другая сломалась при падении. Поэтому несколько минут ушло на то, чтобы крысиный мозг скоординировал порядок движения на шести лапах и научился держать равновесие. По нервным окончаниям твари побежали сигналы нарастить жесткие мышечные образования в поврежденных местах, с тем, чтобы выведенные из строя конечности можно было использовать. Гораздо сложнее оказалась работа по восстановлению человеческой части. Голова Сержа так и осталась свернута на бок, но мозг функционировал, и руки худо-бедно слушались приказов. Будь тварь способна удивляться, она непременно поразилась бы тому, с какой легкостью можно изувечить и вывести из строя тело Homo sapiens. Но удивление было ей неведомо. Тварь приняла к сведению новую информацию и скорректировала алгоритм поведения. Теперь она станет еще тщательнее беречь руки предательных людей. Восстановив контроль над телом, тварь шагнула к освещенному дверному проему, попробовала протиснуться внутрь. Сперва пролезли голенастые конечности, потом плечо. На этом возможности оказались исчерпаны. Массивное тело не могло проникнуть в отверстие. Будда изнутри наблюдал за усилиями противника. Он подозревал, что огромное чудище не просто так лезет в узкий проем, и опасался, что оно имеет некий план, некие неизвестные ему Будде возможности. Толстяк истекал потом от страха и волнения, но не сводил глаз от шевелящихся на входе конечностей. Вот тварь отступила из проема. Медленно подтянула лапы. Дверь с гулким грохотом захлопнулась. Снаружи раздался скрежет, стук, глухие удары. Металл стучал о дверь. Тварь заваливала выход из убежища обломками стеллажей, чтобы пленник не смог отворить дверь. Потом грохот стих. И тишину нарушали лишь скребущие звуки. Копыта царапали бетон на дно ямы. Будда не решился приблизиться к лестнице, сидел, скрючившись за опрокинутым столом, и стискивал автомат. Он не видел, как тварь встала на дыбы, закинула пару ног на бетонный борт, осторожно подтянула тело поближе, продвинула конечности дальше. Потом еще одна пара ног оперлась о грунт наверху. Тварь оттолкнулась от бетона, болтающиеся под брюхом собачьи лапы зацарапали по стене, помогли ей перевалить тяжелую тушу. И тварь поднялась над откосом и встряхнулась. Будда с подозрением прислушивался звуком снаружи. Даже рот приоткрыл от усердия, когда его ПДА писнул, свидетельствуя о том, что поступила почта. Толстяк едва не подпрыгнул от неожиданности. Так ударил по нервам негромкий звук. Будда вытер взмокший лоб, уставился на собственную ладонь, вытер пальцы о куртку и открыл мейл. Адрес отправителя был ему неизвестен. «Будда, как ты там? Держишься? Мы идем к схрону. Слепой». «Я в порядке. Сворь завалила дверь снаружи. Выбраться не могу». «Похоже, она ушла», — прочел слепой слух. «Ну что будем делать? Прямо к схрону?» Сталкеры переглянулись. Никто не решался взять на себя ответственность и предложить план действий. Слепой смотрел на спутников. Луч фонарика скользил по лицам. Сталкеры опускали глаза и отступали в тень. Наконец очкарик пробурчал. «Вроде ты у нас за старшего был. Ты решай. Как скажешь, в общем». «Тоже нашли командира», — слепой вздохнул. «Ладно, буду командовать, хотя учтите, это стоит мне немалых усилий». «Шура, я думаю, тебе бы лучше нас издалека страховать». «Учитывая твои таланты». «Да я бы того, я ж не против. Да в такой темноте что я могу?» «Да, это верно. Темно, как у бюреров. У бюрера под мышкой, в общем». «О, идея!» Слепой скинул рюкзак, торопливо пошарил в нем и вытащил прибор ночного видения. «Сможешь с такой штукой стрелять?» «Приходилось». В темноте слепой не видел лица снайпера, но догадался, что тот улыбается. «Давай прибор. Только мне бы позицию выбрать, чтоб деревья не застили». «Там у входа жарко было», — подал голос Толик. «Давайте пройдем, покуда тварь не появилась. Я помню, жарко издалека было видать». «Как увидим, так и...» «Залезу на дерево повыше», — закончил очкарик. «Может, на фонарике потушить?» — деловито предложил Моня. «Вряд ли это поможет». «Идем», — позвал слепой. Группа продвинулась несколько сотен метров. Все то и дело поглядывали на ПДА. Точка с координатами схрона медленно смещалась к центру экрана. Они были почти у цели. Наконец Толик разглядел за деревьями знакомое свечение. Сталкеры остановились, стали оглядываться. Тонкие лучи фонариков скользнули по кругу, вырывая из темноты стволы деревьев и корявые ветви кустарника. Все здесь было тонким, изломанным. В ярком свете лес казался неестественным, напоминал рисунок углем на ржавой серой бумаге. «Вот это сгодится!» Шура указал на корявый, разлапистый клен, голый, лишенный листвы. «Помогите забраться. И гранату возьми слепой. Ни на дереве она ни к чему». Очкарика подсадили. Он скарабкался на ветку, ему подали рюкзаки, чтобы дальше двигаться налегке. Наконец Напи растворился в ночной темноте. Сверху свалились обломанные сучья. Очкарик похрустел во мраке, устраиваясь поудобнее, потом объявил. «По-моему, там что-то движется». Слепой задрал голову. Луч его фонаря мазнул сплетение веток, нащупал ботинки снайпера. «Ты точно видишь. Далеко очень, не разобрать толком», — неуверенно отозвался Шура. «За жаркой там, в лесу. Трудно сказать. Я ж ПНВ смотрю, он искажает. Если мы выходим в схрону со стороны жарки, то вход не здесь», — сказал Толик. «Тварь ко входу напрямик чешет. Интересно, зачем уходила-то?» «Скоро узнаем», — бросил Моня. «Или не узнаем», — поправил слепой. «Тут есть два варианта. Вообще-то я думал, она должна нас издалека учуять. Шура, Шура, очкарик, слышишь? Эта тварь не свернула, не остановилась. Как она себя ведет?» «Да я вообще не уверен, что вижу ее», — отозвался снайпер. «А нас видишь?» «Вас вижу, но не слышу ничего умного. Что дальше делать будем?» «Давайте подождем. Пусть эта скотина вниз спустится», — предложил Толик. «Схрон в яме, края бетонные. Она спустится, а тут мы нагрянем. Внизу-то она не так страшна, а?» «Эй, мужики!» — подал голос Шура. «Вы чего? Мне ее и отсюда-то достать непросто. А внизу и вовсе не смогу». «А тогда так», — встрепенулся Моня. «Мы начнем ее гасить в яме. А если она вырвется, то мы побежим к тебе, и ты нас прикроешь». «Ну, хватит болтать, что ли. Пойдем». Слепой первым зашагал к огоньку жарки, едва различимому среди редколесья. Они прошли несколько метров, обшаривая лучами фонариков безмолвный лес. Картина перед ними была совершенно нереальная, как сцена из фантастического фильма. Лунный свет пробивался сквозь неплотные кроны деревьев, падал на траву и груды валежника. Чередование серебристых и черных пятен превращало в пейзаж в гротескную мозаику, а желтоватый электрический свет фонарей наполнял ее неровным, беззвучным движением. Хруст веток и шорох листвы под ногами казались среди безмолвия более громкими, чем это было на самом деле. Неожиданно среди темных искривленных стволов впереди мелькнул серебристый силуэт. Крупный зверь тенью скользнул за деревьями. Лунный свет играл бликами на светлой, будто седой шкуре. Сталкеры замерли, скинув оружие, но зверь исчез. Выждав немного, продолжили движение. И в кустах снова возникла оскаленная мохнатая морда. Показала желтые клыки и отпрянула в темноту. Мигом пропала из виду, прежде чем кто-нибудь успел толком ее разглядеть. Теперь сталкеры избегали кустов и густой тени под деревьями, словно выбирали светлые квадраты на шахматной доске. Серебристый силуэт мелькал то тут, то там, выписывал петли около троицы сталкеров, медленно приближающихся к мерцающему рыжему пятну жарки. Вдруг длинным плавным движением и беззвучно, не потревожив ни ветки, из кустов вылетела мохнатая тень. Одним махом преодолев расстояние, отделявшее от людей, она оказалась совсем рядом, чуть ли не у ног слепого, шагающего первым. Тот отпрянул, палец сам с собой вдавил спусковой крючок, но автоматная очередь не повредила зверю. Тот сумел непонятно каким образом уклониться от выпущенных в упор пуль. Толик тоже выстрелил, когда зверь отскочил еще раз. Серебристый силуэт растворился в ночи, будто растаял, погрузившись во тьму. Потом Моня, шагавший позади, резко развернулся и прошил короткой очередью тень под молодой разлапистой елочкой. Слепой, который метнулся к другу, не успел ничего разглядеть. «Туда, туда, под елку нырнул!» — возбужденно выкрикнул Моня. Слепой смотрел дерево. Ветки не раскачивались, как должны были, если между ними проскочил крупный зверь. И тут же Толику под ноги попала серебристая тень, как будто выскочила из круговерти светлых и темных пятен. Толик выстрелил. В луче фонаря он разглядел, как взметнулся лесной сор, там, где пуля ударила в землю. А зверь скользнул в сторону, как будто не в его широкую мохнатую спину только что стреляли. Слепой успел заметить мутанта, который длинными скачками удалялся к тени под деревьями, и тоже дал короткую очередь. «Эй, вы куда палите?» Донесся издалека голос очкарика. «Я никого не вижу». Тут слепой сообразил из досады даже топнул ногой. «Фантомы! Тьфу, сволочь!» «Это фантомы, я таких видел. Это чернобыльский пес шалит». «А при чем здесь чернобыльский пес?» Растерянно спросил Моня. «Мы же не его. Ну, не на него идем. Там это, ну, чудище». «Откуда я знаю, что там?» «Скорее вперед. Появятся фантомы, не стреляем. Патроны бережем». «Вперед!» Сталкеры устремились к мерцающей жарке с максимальной скоростью, какую можно было позволить себе ночью в зоне. Под ноги Толику опять бросился серебристый зверь. Парень машинально скинул пистолет, но, спохватившись, досадно пнул призрака ногой. Ботинок провалился в пустоту, и Толик едва не рухнул носом в валежник. Устоял, огляделся и, прихрамывая, побежал за спутниками, прямо сквозь скалящего зубы фантом. Сталкеры не успели преодолеть и половину расстояния, когда ночную тишину разорвал оглушительный грохот. За деревьями вырос столб дыма, подсвеченный снизу рыжим. В ночное небо полетели крупные и малые осколки. Потом они стали сыпаться вниз. Некоторые падали в жарку и заставляли аномалию извергать шипящие струи пламени. Завалив выход из лаборатории, тварь отправилась к месту схватки. Туда, где остались тела и брошенное снаряжение. Действия твари казались осмысленными. Однако это вряд ли можно было счесть результатом интеллектуальной деятельности в человеческом понимании. Тварь поставила перед мозгом все же задачу и позволила ему принять решение. Не выдумать, а подыскать приемлемый алгоритм из прежнего опыта. Как проникнуть в лабораторию сквозь узкий лаз? Серж знал как. Теперь твари был необходим рюкзак, оставшийся на поляне. По пути она наращивала мышцы и временные хрящеобразные конструкции в тех местах, где кости оказались повреждены. Когда тварь добралась к месту схватки, она уже могла опираться на искалеченные ноги, хотя и по-прежнему пользовалась ими с осторожностью. А подача крови в мозг Сержа была восстановлена полностью. Тварь обошла поляну и остановилась над отвратительно обильно залитой кровью кучей, состоящей из ошметков одежды, кусков мяса и сломанного оружия. Там чудище склонилось, широко расставив длинные конечности, так, чтобы человеческий торс мог дотянуться до земли. Руки слушались плохо, и подцепить рюкзак твари удалось лишь с третьей попытки, а добраться до его содержимого – седьмой. Аккуратно расфасованный пластид и запалы в мягком чехле. Моторика пальцев не восстановилась в полном объеме, а свернутая на бок голова не вполне уверенно могла контролировать действия рук. Однако тварь не испытывала тех чувств, которые мы называем сомнениями. Она знала, на что способен человек, и планомерно вырабатывала необходимые навыки замка. Дрожащие и хаотично дергающиеся руки подняли рюкзак над вывернутой головой Сержа. Медленно и осторожно опустили. Неудача. Новая попытка. Потом еще. Наконец рюкзак повис на груди. Тварь подтянула расставленные ноги псевдоплоти и развернулась. Теперь, когда она возвращалась по собственным следам, по прямой, не следуя за меняющим направлением Буддой, обратный путь занял совсем немного времени. Уже подходя к схрону, тварь заметила присутствие трех ярких разумов. Она не считала целесообразным вступать в бой. Сейчас ей требовался один единственный трофей, источающий интенсивные эмоции разум Будды. Сказать по правде, самой мощной из этих эмоций был страх. Будда уже испробовал все доступные возможности выбраться из подземелья собственными силами и сдался. Дверь была заблокирована намертво. Теперь толстяк отступил в глубину подвала и ждал. Он надеялся, что сталкеры подоспеют первыми, но услышал знакомый скрежет, когтей копыт по бетону. Будда не мог догадаться, что предпримет тварь. Поэтому на всякий случай навалил грудой всю мебель в дальнем от входа углу и затаился позади баррикады с оружием наготове. Тварь остановилась на несколько секунд, взвешивая варианты поведения. Три ярких ментальных сигнала, которые принял мозг чернобыльца, быстро и целеустремленно приближались. Конечно, они хотят напасть. Тварь выбрала один из стандартных алгоритмов боя, какими пользовалась чернобыльская собака. Для того, чтобы пробраться в схрон, Буде, потребуется разум человека, а чернобылец пока что займется остальными врагами. Тем более, что он умеет атаковать на расстоянии. И тварь, с одной стороны, слегка ослабила контроль над мозгом мутанта, с другой устремила по нервным окончаниям набор электрохимических символов, которые побуждали чернобыльца напасть на пришельцев, чтобы задержать их, пока тварь управляется с Буддой. Тварь медленно и осторожно, избегая опираться на поврежденные конечности, сошла вниз, ко входу в лабораторию. Стала сопеть и скрежетать металлом у двери. Будда с тревогой прислушивался к звукам снаружи. Его била нервная дрожь, и ладони, сжимающие оружие, непрерывно потеря. Вот слегка вздрогнула дверь. Он не мог знать, что эта тварь непослушными человеческими пальцами прилаживает за ручатку. Легкие скребущие звуки. Это она втыкала запалы. Толстяк отчаянно пытался угадать, чем занят враг и как быть ему Будде. Вдалеке раздались несколько выстрелов. Будда едва расслышал их, заглушали стены и бетонированный стак. Да и сердце колотилось так, что казалось, его стук может перекрыть даже канонаду. На миг стало тихо. Потом копыта твари застучали снова. Сначала Будда подумал, что проклятая скотина наконец-то поняла, что внутрь не влезть, и решила свалить. Затем сообразил, что она обходит вокруг бетонного цилиндра, удаляясь от двери. Зачем? Что еще она затевает? Толстяк машинально поднял голову. Над ним был надежный бетонный свод, хоть покрытый разводами плесени и зарослями мха, но, конечно, слишком прочный, чтобы тварь могла пробить его. Додумать мысль Будда не успел. У двери громыхнуло так, что застонала бетонная конструкция подземелья. Сотрясение и вибрация ударили по арматуре, заставили вздрогнуть стены и свод в разных местах, даже далеко от эпицентра взрыва. Пол подпрыгнул под ногами, с потолка посыпались сырые мерзкие хлопья. Баррикада, сложенная Буддой, в дальнем конце зала сотряслась и осела, а сам он повалился на спину. Попытался подняться, сумел перевернуться на живот. Среди обломков нащупал автомат и неожиданно понял, что ничего не слышит. Подземелье накрыла глухая звонкая тишина, будто оглох. Поэтому он не услышал, как здоровенный сегмент бетонного цилиндра развалился и осыпался, как исковерканная и смятая стальная дверь чудовищным лязганием съехала по лестнице. Не слышал он и цокота острых копыт по бетону. Когда тварь, пошатываясь и качаясь, ее тоже крепко тряхнул взрыв, возвращалась ко входу. Оглохший Будда протер глаза тыльной стороной ладони, вгляделся в звездное небо, а небо посмотрело на него сверху, сквозь бесформенную прореху в бетоне. Затем небо исчезло, и его заслонило массивное тело твари. Слепой побежал. Под ноги ему метнулся фантом, но сталкер стиснул зубы и усилием воли заставил себя не останавливаться. Он пробежал сквозь иллюзию, сзади что-то кричал Моня. Толик заорал: «Скорей, скорей!» Все трое снова бросились к схрону. Слепой первым подскочил к краю бетонированной ямы и услыхал громкий протяжный вздох. Эта тварь выпускала воздух из легких. Для того, чтобы питать кислородом крупное массивное тело, она развела кабани легкие, так что теперь при вдохе ее туша заметно раздувалась. Сейчас же, чтобы протиснуться узкое отверстие, пришлось сделать выдох, сжаться. После этого передняя часть пролезла в дыру. Торчащие осколки бетона и вывернутая взрывом арматура затруднили движение, и тварь стала возиться, постепенно просовывая себя внутрь. Сталкер скинул автомат и дал очередь. Он не целился, да и не видел подходящей цели. Перед ним были округлый зад и длинные конечности. Когти скребли по бетону, упирая из дна ямы и разгребая разбросанные взрывом осколки. Человеческий торс уже был внутри, сейчас тварь протискивала заднюю, более массивную часть тела. Тварь, разумеется, знала о приближении новых противников, но сейчас ее сознание полностью сосредоточилось на проникновении подземелья. Пули за краем слепого не произвели на нее ни малейшего впечатления. Из ран выплеснулись тонкие струйки крови, плеснули рыжими искрами в всполохах жарки. Толик подскочил к яме, встал рядом со слепым и начал саживать пулю за пулей, дрожащую от усилий филейную часть твари. Перед Толиком проплыл в воздухе фантом, выбрасывая в беззвучном беге толстые лапы. Мозг чернобыльского пса по-прежнему запускал иллюзии, но в этот раз признак сформировался над ямой. Толик дернулся было, чтобы пристрелить бестелесного мутанта, но опомнился. «Ах ты, зона, тебе забери! Вот скотина!» Моня прибежал последним, а зато ему пришла в голову блестящая мысль. «Гранату, слепой, гранату!» — выдохнул он. Слепой тут же оценил предложение. И впрямь. Тварь сейчас была не в состоянии увернуться, и стискивали края разлома. «Ложись!» — рявкнул сталкер, занося РГД-5. Моня с Толиком отпрыгнули и повалились на землю. Моня охнул, ударившись боком о крупный обломок бетона. Но бросать слепой не стал. Он почувствовал, как его будто под руку толкнули. Сознание чернобыльца, подчиненной твари, сменило характер пси-воздействия. Слепой поглядел на собственную ладонь, сжимающую гранату. Присел и осторожно запустил РГД низом, под брюхо твари. Потом повалился на спину и оттолкнулся ногами, чтобы отползти подальше. Разрыв гранаты прозвучал глухо. Слепому удалось прокинуть ее между ног твари, и РГД сработала точно под брюхом. Тварь вздыбилась, разом выламывая справа и слева порядочные куски бетона. Задние, иссеченные осколками лапы, задрожали, когда чудовищная туша поднялась на дыбы и развернулась. Повреждения оказались слишком велики, и связь между частями тела нарушилась. На этот раз тварь не успела перекрыть нервные окончания, и сигналы боли затопили все три мозга, привели к вспышке ярости. Тварь бесилась и жаждала разделаться с тем, кто причинил ей такие страдания. Она слегка присела, сгруппировалась. Тело сжалось в упругий шар. Затем тварь оттолкнулась четырьмя задними конечностями. Взвелась в воздух. Передние лапы стремительно выпрямились, отыскивая опору. Ударили в грунт. Туша качнулась на краю обрыва, обретая равновесие. Под брюхом болтались окровавленные лохмотья мяса. Их было отчетливо видно во время ее полета. Но эти страшные раны не могли остановить тварь и лишить ее боевой мощи. Толик и Моня стреляли из пистолетов. Пули рвали широкую, испещренную шрамами и складками грудь. Но тварь не остановилась, сделала шаг, потом другой. Слепой только теперь поднялся и выпустил остаток магазина в упор. Пули раздробили череп чернобыльского пса, а тварь в этот раз не пыталась заслониться, она перла напролом. Чудище выбросило длинные конечности. Когти ударили слепого в грудь, опрокинули, отшвырнули в сторону. Сталкер перевернулся в воздухе и плашмя шлепнулся на землю. Броня защитного костюма выдержала, но удар вышиб воздух из легких. Слепой медленно и неуклюже завозился в темноте, нащупывая автомат. Тварь выпрямилась. Моня испуганно заорал, отскакивая в сторону. Его едва не задел взмах длинного когтя. Толик перезарядил оружие и снова открыл огонь, отвлекая чудище. Голова Сержа на искривленной шее моталась из стороны в сторону. Твари потребовало зрение человека, чтобы отыскать противника. Выстрелы снайперской винтовки были неразличимы в общем шуме, так что Толик не сразу сообразил, почему страшная мертвая голова задергалась сильнее. Очкарик всадил одну за другой три пули в обрубок человеческого тела, торчащие из широкой спины чудища. Лоб, глаз, грудь. Тварь рванулась, перестраивая управление на ходу. Потеря двух разумов погрузила ее в беззвучный мрак. Теперь громадным телом распоряжался крысенок, чей мозг, утопленный в грудной клетке, был защищен очень надежно. Малыш задыхался от напряжения. Управлять слишком большим и сложно устроенным телом ему было не по силам. Его хлестали болевые сигналы. Он хотел сбежать в темноту, забиться в норку, затаиться, укрыться от безжалостного мира, причиняющего столько боли. Но непреклонная воля твари заставляла крошечный, измученный мозг биться и уничтожить врага. Твари удалось восстановить слух мертвой собачьей головы. И теперь она металась, пытаясь поймать сталкеров. Ловила новые пули, корчилась от новой боли. Спотыкалась и никак не могла настичь ни одного стрелка. Сталкеры, сами перепуганы до полусмерти, бросались прочь. Едва им казалось, что тварь несется к ним. Отскакивали, увертывались от слепых взмахов копыт и снова стреляли. Тварь издавала хриплое сипение, молодые деревца обстреском разлетались в щепу под натиском обезумевшего зверя. Очкарик всаживал мечущуюся тушу пулю за пулю. Наконец твари удалось прижать к краю бетонированной ямы самого нерасторопного Моню. Слепой, который после падения еще не твердо держался на ногах, кинулся на перерез, спихнул приятеля вниз, на дно ямы. Удар паучьей лапы твари, предназначенный Моне, пришелся поперек груди слепого, снова свалил его с ног. Тварь остановилась, отыскивая врага. Слепой попытался встать и со стоном упал на землю. Тварь качнулась в его сторону. На звук. Толик скинул пистолет и нажал на спуск. Оружие лишь щелкнуло. Обойма была пуста. И тут Толик, не помня себя от ярости и отчаяния, швырнул бесполезный кусок металла, истекающий кровью бок твари, и пошел на нее, крича срывающимся фальцетом. «Ах ты, сволочь, гнида, скотина, тварь, грязная тварь!» Крошечный крысенок, заключенный в громадное сильное тело, узнал этот голос. Вспомнил чудовищное существо, которое едва не прикончило в подвале. Крысенок пришел в ужас. Разум грызуна, до того балансировавший на грани помешательства, не удержался и соскользнул в бездну, переполненную невыносимым страхом. Оковы, стянувшие сознание, лопнули. Страх, основной побудительный мотив крысы, вывел малыша из подчинения твари, сбросил путы, которыми окутало его искусственное существо. Теперь крысенку не хотелось быть вершиной пищевой цепочки, и хотелось сражаться и побеждать. Он жаждал лишь одного – сбежать в темноту, убраться подальше от страшного Толика, который в его сознании вдруг вырос до гигантских размеров, вознесся над крошечным зверьком и занес над ним громадный пакет. Тварь попятилась по краю круглой ямы. Одна лапа не нашла опоры и провалилась в пустоту. Тварь шарахнула в сторону, восстанавливая равновесие. Споткнулась, запуталась в восьми конечностях. Ног было слишком много для маленькой перепуганной крысы. И рухнула всем телом в жарку. Взметнулась жадная пламя. Тварь вскочила среди языков огня. На краю ямы показалась голова Будды. Он моргнул, поднял автомат и открыл огонь. Толстяк по-прежнему ничего не слышал. Струйки крови, вытекшие из ушей, медленно подсыхали на шее и воротнике. Но парень действовал спокойно и хладнокровно. Он целился в ноги. Длинная очередь ЛТМ, прежде принадлежавшая Бузику, раздробила суставы на ногах твари. И грузное тело осело, провалилось в пламя. Огненные языки снова взлетели. Потом с треском сомкнулись над стремительно обугливающейся горой плоти. Медленно опали. Жарко успокоилась, приняв жертву и поглотив ее. С минуту все, щурясь и прикрывая глаза ладонями, глядели, как сжимаются языки пламени, словно лепестки росянки, ухватившие комара. Наблюдали, как жарко успокаивается, и огонь меняет оттенок и умиротворенно опадает. Потом слепой стал ощупывать смятую броню на груди. Его окликнул Зям и Муня, и сталкер подал приятелю руку. Потом оказалось, что Муня не в состоянии выбраться, а Будда никак не может его качественно подсадить, потому что руки дрожат, и он никак не разберется, что нужно делать. Потом Толик спрыгнул вниз и помог подняться сперва Моне, а затем и Будде. Потом прибежал очкарик и успел принять участие в вытаскивании толстяка. Потом Будда едва оказался на поверхности и стал громко орать. «Толик, слышишь, Толик, скрипач, я к тебе обращаюсь. Ты пойми правильно, я не боялся. Смерть – это путь к возрождению. Смерть, путь к возрождению совсем не страшно. Но эта тварь не смерть, она не позволит колесу сансары совершить оборот. А нет смерти, нет возрождения. Это неправильно, понимаешь? Она длит и длит жизнь, а карма отягощается. Ты понимаешь, что это хуже смерти? Да ты слышишь, чего я говорю?» Сталкеры удивленно переглядывались, пока Толик не выбрался из ямы и не ухватил Будду за плечи. «Ты оглох!» — прокричал Толик, тряся приятеля. «Что? Ты не шепчи, говори нормально. Ты оглох, у тебя кровь из ушей течет». Слепой набрал последнюю реплику на ПДА и поднес руку к лицу толстяка. Тот отпустил Толика, провел ладонями по ушам и удивленно уставился на кровавленные пальцы. «Надо же, а я ничего не чувствую». «Контузия пройдет», — набрал слепой. «Ты только не ори, а то и мы оглохнем». «Мужики!» — вдруг подал голос очкарик. «А вот этот тип, которого я шлепнул, он на чем верхом сидел-то? Я в ПНВ как-то не разглядел. Кабан не кабан, ноги как у псевдоплоти. Че это было?» Тут напряжение, охватившее всех, и сталкеров, и Толика с Буддой, схлынуло. Обернулось диким желанием смеяться. Все стали хохотать. Даже Будда, который ничего не понял, но торжественно прокричал. «Человечество, смеясь, расстается со своим прошлым», — Карл Маркс сказал. Потом смех угас, стало тихо. Толик шмыгнул носом и буркнул. «Вообще-то у нас водка в схроне припрятана. Можно расстаться с прошлым, бухая. А то свьемся тут, как собаки слепые». «Точно», — одобрил слепой. «Лучше напьемся, как кровососы». И они в самом деле напились. А пустые бутылки швыряли в жарку. И всем нравилось наблюдать, как бесится аномалия. Счастливый Моня всем несколько раз объяснял, что жарко злиться, потому что бутылки пустые. «А что вы себе думаете? Если бы мне пустую дали, я бы тоже так шипел. Наливай, слепой, наливай». Толик не заметил, как заснул. Очнулся в схроне, заботливо укрытый старым ватником. Сам он вряд ли стал бы так устраиваться. Сквозь прореху в своде ярко светило солнце, и виднелся кусок неба. Яркого-яркого, неестественно чистого голубого цвета. Доносились голоса. «Ну куда ты пойдешь?» — твердил Моня. «И главное, зачем? Лучше давай с нами, а? Познакомим с правильными мужиками, дадим, так сказать, характеристику». «Нет, я лучше сам». Будда говорил тихо, значит, слух вернулся. «Так мне спокойней». Толик заторопился к выходу. «Эй, ты куда сам? А я? Мы же давно решили, что вместе». Он выбрался наружу. Оказалось, все, кроме него, уже были на ногах. «А Будда даже рюкзак успел приготовить». «Вместе», — повторил Толик. «Мы же договорились». Будда обернулся к нему и широко улыбнулся, отчего глазки, без того маленькие, превратились в узенькие щелочки. «А я думал, ты с мужиками пойдешь». «Да, в самом деле, и мы это познакомим», — повторил Моня, но уже без прежней уверенности. «Ну, с кем надо, чтобы начать это?» «Начать праведную жизнь», — подсказал Будда. «Спасибо, сталкер Петров. Но мы уже сами как-то привыкли, верно, скрипач?» «Точно». «В зоне много интересного», — продолжил толстяк. «Есть на что посмотреть, есть над чем подумать. Я хочу отсюда на север, к рыжему лесу пойти. Пойдем, а?» «Пойдем», — снова поддохнул Толик. Он был готов идти с Будды куда угодно. Ему тоже хотелось смотреть и думать. Уж очень это оказалось интересным занятием. Бригады больше не было. Вернее, теперь они с Буддой бригада. Это тоже было хорошо. «Ну что ж», — подвел итог слепой, — «а мне дорога теперь на юг. Пойду через свалку к кордону». «Моня, ты как?» «Я с тобой. У меня материала теперь. Я таких статей напишу, что даже в моей желтой газетенке народ очумеет. Всю правду напишу». Моня закатил глаза, чтобы показать, как много у него теперь материала. «Да и Танюшку пора проведать». «Слушай, слепой, поедем со мной, а? Ты же Таню еще не видел. Познакомлюсь с дочкой». «Ну, может позже. Нам сперва за периметр выбраться. А мне потом кое с кем. Шура, а ты?» Очкарик близоруко сощурился и погладил приклад винтовки. «Нет, ребята, я теперь на восток хочу прогуляться, в темную долину или еще куда. Значит, расстаемся?» «Эх, жалко, выпить нечего на прощание», — расстроился Толик. Жарко над бетонным откосом сердито зашипело и выпустило рыжий язык пламени. Должно быть, вспомнила вчерашние пустые бутылки. От схрона разбрелись в разные стороны. Толик с Будой на север, трое сталкеров на восток. Потом пришло время прощаться с Шурой. Когда остались вдвоем, слепой попросил Моню подождать и набрал сообщение. «Скажи тете, что посылку отправил. Через пару дней должна дойти». Этот мейл ушел по тому же адресу, что и сообщение с координатами тайника. Моня не стал ни о чем спрашивать. «Если все пройдет удачно, меня через периметр выведут, как по проспекту», — сказал слепой. «Но тебе лучше не со мной, потому что... Ну, в общем, когда доберемся до периметра, держись от меня подальше, сам выберешься». «Нет проблем, ты же знаешь, у меня свои каналы». «Значит, потом я тебя разыщу. Только подожди немного, сам около меня не появляйся, а то мало ли что. Вот закончу одно дельце, и тогда будет можно». Время выхода было оговорено заранее. Причем Гоша Карый написал слепому со старого адреса. Опасность миновала, теперь можно было работать. Но не то чтобы открыто, а как раньше, соблюдая обычные меры предосторожности. Гоша писал, что сам подъедет на блокпост встречать. Прежде чем показаться на глаза миротворцам, слепой минут 20 лежал с отключенным ПДА в кустах и рассматривал блокпост в бинокль. Солдаты расхаживали за бетонными блоками, которые были уложены поперек старого шоссе, и поглядывали на молчаливый лес. Здесь было тихо, зверья совсем мало, потому что военные время от времени защищали окрестность. Иногда слепому казалось, что боец таращится прямо на него, будто видит сталкера в кустах. На самом деле, конечно, это было не так. Из-за вагончика Кунда вышел офицер, молоденький лейтенант, встав, широко расставив ноги и заложив руки за спину. Сразу видно, новичок, его может обмануть тишина, а старослужащий всегда ладонь на рукояти оружия держит. Наконец слепой разглядел и кое-кого из комитета по торжественной встрече. Верзила-дрон был хорошо заметен. Должно быть, он что-то сказал офицеру. Лейтенантик обернулся, сердито махнул рукой. Дрон пропал, зато в поле зрения возник Гоша. Слепой в бинокль хорошо видел, как Гоша кривит рот. Должно быть, говорит что-то неприятное. Мальчишка-офицер налился краской, демонстративно сплюнул под ноги и строевым шагом утопал прочь за вагончик. Гоша на лицо расплылось в довольной ухмылке. Напомнил мальцу, как устроена пищевая цепочка, кто вверху, а кто внизу. «Ну ладно», — подумал слепой, — «пора выходить на сцену, исполнителю главной роли, пока Гоша окончательно не расстроил миротворца, а то ведь доведет парня до греха». Он включил ПДА и отбил мейл. «Я иду, встречайте». Встал, потопал к шоссе. Миротворцы засекли его, едва он включил прибор, так что не стали изображать удивление, заметив сталкера. Притворились, будто ничего не видят. Слепой не медлил. Скорым шагом прошел по дороге, миновал хмурых солдат, глядящих сквозь него. Гоша шагнул навстречу, протягивая руку. Разумеется, не для приветствия. Когда опасность миновала, сердечность и человечность с него мигом облетели. Слепой, хотя несколько удивился, что он забирает груз на глазах у военных, отдал пакет. «С возвращением!» – произнес Гоша, небрежно засовывая имущество в карман черной курточки. «Идем отсюда, нечего торчать тут, как блоха посреди плеша». «Рад видеть тебя на этом свете», – сделанным энтузиазмом сказал слепой. «И как это тебе удалось пережить тот взрыв, ума не приложу». «В газетах писали, что в клочья разорвало. Хотя газеты всегда врут. А может, ты воскрес из мертвых? Точно. Не знаешь, в последнее время везет на воскресших покойников. И все больше таких бодрых зомби стали попадаться. Деятельно». «Не болтай», — буркнул Гоша. «Идем, идем. Видал, какой тут лейтенант». «Нервно больной, блин». «Ничего, еще обломается. Эй, лейтенант, счастливо оставаться. Удачной службы и смотри, не шали тут без меня». Сердито физиономия офицера мелькнула за стеклом Кунда. Румянец уже сошел, но на скулах по-прежнему пылали багровые пятна. Парень разозлился не на шутку. Слепому сделалось неуютно, и он ускорил шаг. «Зачем пацана дразнишь?» «Чтобы знал свое место», — благодушно отмахнулся Гоша. «Раз попал сюда, пусть привыкает. Ему теперь частенько придется что-то в таком роде исполнять». «Я смотрю, ты даже не проверил, тот ли пакет я тебе вернул». Слепой обернулся. Нет, лейтенант так и не вышел из вагончика, да и миротворцы демонстративно отвернулись. Не глядели вслед гостям. В кустах у дороги стоял джип, рядом с ноги на ногу переминался дрон. Увидел слепого, улыбнулся, поспешил навстречу. Вот с ним слепой с удовольствием обменялся рукопожатием. Гоша тем временем болтал. «Я не проверяю, слепой, ты чего? Я ж к тебе со всем доверием. Да теперь уже не важно, не важно, понимаешь, нет больше Петрищева. В лучшем случае перевод в дальние края с понижением. За полярный круг, к примеру. Хотя я думаю, он все же под суд загремит. Петрищев, ну да. Дельце сладилось. Слепой, все в ажуре. Все в полном ажуре. Мои материалы первый сорт. С такими и министра свалить можно». «Материалы?» Слепой остановился, будто налетел на невидимую преграду. «Постой, Гоша, как это?» «Ведь у меня, ты сказал, что компромат на Петрищева у меня». «Ну да, резервная копия у тебя была». Гоша коротко хохотнул. «А как же? Я таких копий, знаешь, сколько по разным местам рассовал». «Эй, брат, лучше не считать. А ты что же думал, у тебя единственный экземпляр?» «Ну ты даешь». таком ненадежном месте, как зона, прятать свой последний пропуск в жизнь? У тебя была резервная копия, тихо подтвердил дрон. Ты же видишь, мы сегодня в открытую. Гоша оттягивается. Он Летюху чуть до слез не довел. Потому что теперь можно, теперь мы главней. Все сработало. Генерал под следствием, его шестерки кто в бегах, кто арестован. А кто не успел, тех должно быть уже того, закопали. И землю заровняли, радостно подхватил Кары и осекся. Гоша! Слепой шагнул к нему и крепко взялся левой рукой за ворот черной кожанки. Правая сама собой сжалась кулак. «Да ты понимаешь, во что меня втравил со своей резервной копией? Ты понимаешь, сколько народу из-за твоего пакета полегло? Ты понимаешь, под какой я смертью из-за твоей просьбы ходил? Ты! Меня невеста ждет, а ты, а я там, где отдумал тебя спасать, а ты резервная копия!» Кары заглянул в глаза слепому и побледнел. «Слепой, да ты чего? Я ж заплачу, я как обещал по-честному». «Ты что, не дури, не надо, слепой!» На плечо сталкера легла тяжелая ручища. «Не надо, слепой!» — прогудел дрон. «Не стоит того, право слова, не надо!» «Не дал, значит, врыло?» — уточнил Моня. «Не дал. А ты бы дал, что ли?» Слепой прищурился, разглядывая приятеля. Моня был очень воинственным на словах, а в быту скромнейший и тишайший человек. Полная противоположность тезке из анекдотов. И потом с нами был дрон. Я бы тоже, наверное, не смог, согласился Моня. Смутился, стащил очки и стал протирать стекла. После разговора с Гошей минуло 4 дня. Все это время Моня, то есть Петров Сергей Сергеевич, терпеливо ждал, когда слепой сумеет вырваться из объятий соскучившейся невесты. Лариса так и не отпустила суженого, отправилась с ним. Слепой много раз объяснял, что с приключениями покончил, что он обещал Петрову проведать с ним дочь, познакомиться с ребенком. Девочка жила в интернате под присмотром врачей и тоже, конечно, с нетерпением ждала отца из командировки. Она привыкла к его долгим отлучкам, привыкла, что нужно помалкивать о том, где папа собирает материал для своих статей и очерков. Разумеется, привыкла к тому, что нельзя выдавать секрет. Нельзя рассказывать, что папа привозит из командировок артефакты, обладающие целебными свойствами. Таня научилась ждать. Сейчас они втроем шагали в тени каштанов. Под ногами хрустели коричневые шарики, с треском лопалась колючая кожура и шуршали широкие листья, бурые, желтые, коричневые. Улица упиралась в старинную ограду интерната. Там пала листва громоздилась высокими кучами. И девочка с огромными черными глазами поджидала гостей, сцепившись обеими руками, в прутья, выкрашенные зеленой краской. «Я вот думаю», — глядя в сторону, заговорил Моня, — «мы сейчас здесь, по эту сторону периметра. А что изменилось? Те же бандюки, те же правоохранители. Мы вот с тобой вместе, не с ними. Мы вместе, но не с теми и не с другими, а? Вы, Сергей, как хотите, а слепой со мной», — вставила Лариса. «Да-да, это я как-то неудачно выразился», — заторопился Моня, снова стягивая очки, чтобы протереть. «Он всегда так поступал, когда приходило волнение. Простите, Лара, я хотел сказать о другом. Ну вот по телевизору часто говорят, или мы в газетах пишем. Вертикаль власти. Понимаешь, Лара, вертикаль власти. Пищевая цепочка. Там в зоне то же самое. Там нет государства и власти, в общем-то, нет. Однако то же самое». Налетел ветерок и закружил листья в легком хороводе. Слепой с Моней, не сговариваясь, отпрянули в стороны, и каждый выбросил руку, чтобы оттолкнуть приятеля, если тот не успеет увернуться сам. Но это не была воронья карусель, просто ветер. Просто ветер и осенние палые листья. «Вы чего, ребята?» — удивленно спросила Ларик, поправляя прическу, которую шевельнул ветерок. Сталкеры переглянулись и оба пожали плечами. Как можно объяснить? Как это можно объяснить даже очень хорошему и даже самому любимому человеку? Как можно передать такое тому, кто не испытал сам по ту сторону? Зона никогда не отпустит тебя, если бы ты за периметром. Если она не смогла взять тебя снаружи, то ухватит изнутри, вползет в душу, затаится и при всяком удобном случае будет напоминать. Ты не сам по себе, ты принадлежишь ей, ты часть ее пищевой цепочки.